Глава 30, рассказанная Еленой. Большую часть времени я была предоставлена самой себе. Как хихикала бы сейчас моя двоюродная сестра Пенелопа. Время лежало на моих руках таким грузом, что я занялась ткачеством. Удел, как я теперь понимаю, брошенных жен. Парис в полном смысле слова ко мне близко не подходил, как и Эней. Со смертью Гектора атмосфера во дворце изменилась к худшему. Гекаба настолько рехнулась, что принялась изводить Приама упреками за то, что не была его первой женой. Сбитый с толку и подавленный, он отвечал ей, что сделал ее своей главной женой, царицей. Потом она садилась на корточки и начинала выть, словно старая собака. Ужас! Но, по крайней мере, сейчас я понимала, откуда это у Кассандры. Безнадежно несчастное место. Теперь, став вдовой Гектора и потому лишенной своего прежнего статуса, Андромаха сама вела себя как тень. Во дворце ходили слухи, будто они с Гектором жестоко поссорились как раз накануне того, как он покинул Трою, чтобы пойти в свой последний бой, и что размолвка была по ее вине. Он умолял ее взглянуть на него, попрощаться, но она предпочла лежать на их ложе, отвернувшись лицом к стене. Я поверила в эти россказни. Весь ее бледный вид выражал такую жуткую боль и такое бесконечное раскаяние, какие может носить в себе только виновная и любящая женщина. Никакого интереса к своему сыну Астиняксу она тоже не проявляла. Как только Гектора опустили в могилу, она отдала его на воспитание мужам. Когда Хил убил Троила, остатки мира прямо распались окончательно. Даже смерть Ахилла не смогла вытащить его из трясины уныния. Я знала, о чем сплетничали в крепости. Будто Эней намеренно воздержался посылать Троилу подмогу, ибо Приам оскорбил его на собрании, где он назначил Троилу наследником. Как и в случае с Андромахой, я поверила россказням. Эней был не тем мужем, которого стоило оскорблять. А потом Эней потребовал, чтобы ему разрешили возглавить неожиданное нападение на лагерь ахейцев, и Приам, униженный, согласился. Ничто не могло остановить болтливые языки, но ничего нельзя было поделать. Эней был всем, что у нас осталось. Хотя прям до конца не сдался. Назначил наследником этого дикого вепря Деифоба. Этот акт пренебрежения не произвел на Энея особого впечатления. Он был слишком в себе уверен. Я долго вглядывалась в его смутное лицо дарданца. Я знала, какой огонь пылал в нем за его невозмутимой внешностью. Я знала, как далеко может его завести всепоглощающее честолюбие. Словно медленный поток лавы Эней неумолимо пробирался вперед, поглощая противников одного за другим. Когда Эней потребовал разрешения напасть на лагерь ахейцев, он знал, о чем просит царя — откупиться от законов богов. И только мне была известна истинная величина триумфа Энея, когда Приам сказал «да». Ему, наконец, удалось унизить Трою до собственного уровня. В день нападения я закрылась в своих покоях, заткнув уши ватой, чтобы заглушить грохот и крики. Я ткала отрез тонкой шерсти с разноцветным затейливым узором. Заставив себя сосредоточиться, я сумела забыть о том, что где-то идет битва. Ха! Пенелопа паутиноликая, жена кривоногого мужа, у которого нет чести и очень мало совести. Я готова побиться об заклад, что она никогда не соткала ничего и в половину такого изящного. С ее задатками она наверняка занялась тканием саванов. Лицемерная, придирчивая корова. В ярости я разговаривала сама с собой, когда волоски у меня на руке встали дыбом, словно на меня смотрел кто-то с того света. Паутина Лика и Пенелопа умерла? Это было бы слишком большим везением. Но, подняв голову, я увидела, что на меня смотрит Парис. Он цеплялся за дверной проем, открывая и закрывая рот, не издавая ни звука. Парис? Парис, залитый кровью? Парис, у которого из глаза торчат два локтя стрелы? Я вытащила из ушей вату, и на меня обрушился дикий шум, словно менады бежали по склону горы с намерением убить свою жертву. Уцелевший глаз Париса сверкал безумием, а с языка срывались слова, которых я не могла понять. Пока я смотрела на него, мой шок прошел. Я начала смеяться так, что от смеха упала на ложе и продолжала надрывно хохотать, ничего не в силах с собой поделать. И он упал на колени. Он пополз ко мне. Его правая рука оставляла за собой на белом полу темно-красный след. Торчавшая из правого глаза стрела шевелилась, и это было так смешно, что я захохотала еще громче. Добравшись до моих ног, он обхватил их здоровой рукой и залил кровью все мое одеяние. Отвращение мое было так велико, что я пнула его ногой, отчего он растянулся на полу и побежал к двери. Гелен и Деефоб стояли в огромном дворе, и ни тот, ни другой еще не сняли доспехов. Моего прихода никто не заметил, и мне пришлось тронуть Гелена за руку. Ни за что в жизни я не согласилась бы дотронуться до Деефоба. «Мы проиграли», — устало произнес Гелен. «Они нас поджидали». В его глазах стояли слезы. «Мы нарушили закон. Теперь мы прокляты». Я пожала плечами. «Какое мое дело? Я пришла не за новостями о вашей глупой битве. Вам кто угодно сказал бы, что вы проиграете, а просить помощи». «Все, что пожелаешь, Елена», — с вожделением в глазах заявил Дейфоб. «У меня в покоях Парис, и он, кажется, умирает». Гелен вздрогнул. «Парис умирает? Парис?» Я повернулась и пошла прочь. Я хочу, чтобы его убрали. Придя в мои покои, они подняли Париса с пола, чтобы уложить на постель. Я хочу, чтобы его унесли, а не устраивали поудобнее. Гелен пришел в ужас. «Елена, ты не можешь его выгнать. Посмотри на меня. Чем я обязана ему, кроме своего краха? Он годами не обращал на меня внимания. Годами позволял быть предметом насмешек для каждой злорадной троянской мегеры. Но когда я, в конце концов, оказываюсь ему нужна, он считает, будто я до сих пор осталась той помешанной идиоткой, которую он увез из Амикл. Он ошибся. Пусть умирает где-нибудь в другом месте. Пусть умирает на руках у той, которую сейчас любит». Парис затих. Уцелевший глаз с ужасом смотрел на меня. «Елена! Елена!» — простонал он. «Отстань от меня!» Гелен погладил его сидеющие кудри. «Парис, что случилось?» «Престранная вещь. Какой-то муж вызвал меня на поединок с расстояния, на который только мы с Тевкром можем стрелять без промаха. Высокий муж с золотой бородой, настоящий дикарь. Он был похож на царя лесов с Иды, но я его не знал, никогда его раньше не видел, поэтому принял вызов, думая, что победа будет за мной. Но он стрелял лучше. Он трижды попал в меня, а потом стоял и хохотал, прямо как Елена». Я больше рассматривала стрелу, чем слушала его жалостливый рассказ. «Я уже видела такую раньше. Или слышала о ней в песне Аэда в Амиклах? Очень длинная древка из ивового дерева, окрашенная ягодным соком в малиново-красный цвет, с оперением из белых гусиных перьев в таких же малиновых пятнах. Человека, который стрелял в тебя, Парис, зовут Филактет. Ты удостоился чести, какой не заслуживаешь. У тебя в голове торчит стрела Геракла. Перед смертью он отдал свой лук и стрелы Филактету. Я слышала, будто Филактет умер от змеиного укуса, но, очевидно, слух был неверный. Эта стрела когда-то принадлежала Гераклу». Гелен бросил на меня свирепый взгляд. «Заткнись, бессердечная гарпия! Не можешь удержаться, чтобы не выместить злобу на умирающем!» «Знаешь, Гелен, — мечтательно ответила я, — ты еще хуже своей лунатичной сестрицы. Она, по крайней мере, не пытается изображать, будто в здравом уме. А теперь, пожалуйста, уберите Париса». «Гелен», — Парис слабо потянул его за набедренную повязку, — «отнеси меня на Иду, к моей дорогой Эноне. Она сможет меня вылечить. Она получила от Артемиды дар врачевания. Отнесите меня к Эноне». Я влезла между ними, горя от ярости. «Мне нет дела до того, куда вы его денете. Только унесите его отсюда». «Отнести его к Эноне? Ха! Он разве не понимает, что уже мертвец? Вытащи стрелу, Гелен, пусть он умрет. Он это заслужил». Они усадили его на край ложа. Да и Фоб, сильнейший из них двоих, нагнулся, чтобы поднять его, но Парис ничем ему не помог. Малодушный до крайности, он рыдал от страха. Когда Дейфоб, пошатнувшись, выпрямился с Парисом на руках, тот повис на нем всем своим весом. Гелен пошел позади Дейфоба, чтобы ему помочь. Обходя его, он случайно задел рукой за древко стрелы. Парис взвизгнул и забился в истерике. Дико замахал руками, задергавшись всем телом. Дейфоб потерял равновесие, и они все втроем кучей упали на пол. Я слышала придушенный булькающий хрип. Потом Гелен поднялся и поставил Дейфоба на ноги, а я увидела то, чего они еще не видели. Парис лежал частично на спине, частично на левом боку. Одна нога подвернута под другую, искалеченная рука вытянута в сторону. Пальцы на ней скрючились, шея и спина выгнулись крутой дугой. Должно быть, когда упал, Дейфоб уронил Париса лицом вниз на мраморный пол. Стрела разломилась на две части. Пятнистое оперение и два локтя древка лежали рядом с ним, а из глаза на палец выступал расщепленный обломок. Тонкая струйка черной крови капала на мраморные плитки пола, скапливаясь в лужицу. Наверное, я закричала, ибо они оба повернулись посмотреть, что случилось. Гелен вздохнул. Он мертв. Дейфоб тупо покачал головой. «Парис? Парис мертв?» Потом они унесли его. Следы от его рук на моей юбке и красные пятна на чистом белом полу — вот все, что напоминало мне о существовании моего мужа. Я задержалась на мгновение, потом подошла к окну и посмотрела на него невидящим взглядом. Так я и простояла до самой темноты. Но то, о чем думала в тот день, потом никогда не могла вспомнить. Вечный ненавистный троянский ветер громко завывал между башнями, когда в дверь постучали. Пришел слуга. «Царевна, царь зовет тебя в тронный зал». «Благодарю. Передай ему, я уже иду». В огромном зале стоял полумрак. Только вокруг тронного помоста судорожно подрагивали огоньки ламп, отбрасывая мягкий желтый свет на сидевшего на троне царя и Дейфоба с Геленом, стоявших по обеим сторонам от него и кидавших друг на друга свирепые взгляды поверх царских седых волос. Я подошла к ступеням. «Ты звал меня, мой господин?» Нахмурившись, он наклонился вперед. Его лицо выражало муку, навсегда впечатавшуюся в его черты. Его терзали горе, отчаяние, полнейшая безысходность. «Дочь моя, ты потеряла мужа, а я еще одного сына. Я уже сбился со счета, сколько их погибло», — дрожащим от уныния голосом произнес он. «У меня отняли всех достойных. Тело их брата еще не остыло, а эти двое приходят ко мне, грызутся и пререкаются. Каждый требует одного и того же, и ни один не думает уступать». «О чем речь?» Выйдя из себя, я позабыла про вежливость. «Какое отношение имеют ко мне разногласия этой парочки?» «О, самое прямое», — резко ответил старик. «Да и Фоб хочет жениться на тебе. Гелен хочет жениться на тебе. Поэтому скажи, кого из них ты предпочитаешь?» «Никого», — я задохнулась от возмущения. «Тебе придется выбрать одного из них», — заявил царь, словно вдруг нашел в ситуации нечто забавное, что было способно вернуть ему вкус к жизни. «Назови мне его имя, моя госпожа. Через 6 лун ты выйдешь за него замуж». 6 лун? — возмутился Дейфоб. «Почему я должен ждать 6 лун? Я хочу ее сейчас, отец. Сейчас!» Прям выпрямился. «Как ты можешь? Твой брат еще не остыл». «Не нужно волноваться, мой господин», — вставила я, пока Дейфоб не устроил один из своих знаменитых гневных припадков. «Я 2 раза была замужем, в 3-й раз выходить не собираюсь, а посвятить себя службе Великой Матери и убирать ее алтарь до конца моих дней. Поэтому никакой свадьбы не будет». Гелен с Дейфобом разразились протестующими криками, но Приам, подняв руку, заставил их замолчать. «Молчите и слушайте. Дейфоб, ты мой старший царственный сын, и я назначил тебя наследником. Ты женишься на Елене через 6 лун, но не раньше. Что до тебя, Гелен, ты принадлежишь Аполлону и должен почитать его больше, чем какую-нибудь жену, даже эту». Дейфоб испустил радостный вопль. Гелен стоял как оглушенный, но когда я, оглушенная не меньше, взглянула на него, то увидела, что он меняется на глазах. Как странно. Потом он пристально посмотрел на отца и сказал: «Всю свою жизнь я смотрел, как другие удовлетворяют свои желания, а сам оставался голодным и томимым жаждой. Никто не спросил меня, хочу ли я служить Аполлону. Меня посвятили ему в день моего рождения. Когда умер Гектор, ты сделал бы меня наследником, если бы не Аполлон. И когда умер Троил, ты снова обошел меня. И теперь, когда я прошу у тебя такой малости, ты еще раз мне отказываешь». Он гордо выпрямился. «Наступает время, когда даже самые ничтожные из мужей поднимают мятеж. Для меня это время пришло. Я покидаю Трою и добровольно ухожу в изгнание. Лучше стать безыменным бродягой, чем оставаться здесь и смотреть, как Дейфоб разрушает все, что осталось от Трои. Мне неприятно это говорить, отец, но ты дурак». Пока Приам размышлял над его словами, я сделала еще одну попытку. «Мой господин, умоляю тебя, не заставляй меня выходить замуж. Позволь мне посвятить себя богине». Но он покачал головой. «Ты выйдешь за Дейфоба». Я больше не могла оставаться с ними в одной комнате и умчалась прочь, словно меня преследовали дочери Коры. Что стало с Геленом, я не знаю и не хочу знать. Я отправила послание Энею, умоляя его прийти ко мне в покое. Он был единственным, кто, возможно, захотел бы помочь мне. Пока я ждала его, меряя шагами комнату, меня терзали сомнения. Пусть с нашей связью было давно покончено, но мне казалось, он еще питал ко мне какие-то чувства. Или нет? Где же он? Время летело, и каждое следующее мгновение было еще длиннее, еще тоскливее, еще бессмысленнее. Я тщетно пыталась услышать его твердые, решительные шаги по коридору. Со смертью Гектора его поступь осталась единственной, которая еще могла вселять в людей уверенность в ее обладателе. «Елена, чего ты хочешь?» Он вошел в комнату так тихо, что я его не заметила, и тщательно задернул занавес. Смеясь и плача, я подлетела к нему, чтобы обнять. «Я думала, ты не придешь». Я подняла лицо для поцелуя. Он отодвинулся. «Чего ты хочешь?» Я пристально на него посмотрела и заговорила дрожащим голосом. «Эней, помоги мне. Парис мертв». «Я знаю». «Тогда ты понимаешь, что это означает для меня. Мне приказано выйти замуж за Деифоба, за этого слюнявого пса. О боги! В Лакедемоне ему бы не позволили дотронуться до моего подола, а Приам приказывает мне за него выйти. Эней, если я хоть немного тебе дорога, заклинаю тебя. Пойди к Приаму и скажи ему, чтобы он понял, у меня нет желания выходить замуж. Никакого. У него был такой вид, словно его попросили выгрести помойную яму. Елена, ты просишь невозможного. Невозможного? Ошеломленно переспросила я. Эней, для тебя нет ничего невозможного. Ты самый могущественный муж в Трое. Я советую тебе выйти за Деифоба и покончить с этим. Но я думала, даже если ты не захочешь меня сам, то хоть посочувствуешь мне и защитишь. Он рассмеялся, положив руку на занавес. Елена, я ничем не могу тебе помочь. Пожалуйста, пойми это. С каждым днем сыновей прямо остается все меньше. Каждый день приближает меня к Троянскому трону. Я сейчас на подъеме и не стану из-за тебя рисковать своим положением. Ты поняла меня? Эней, не забывай, к чему приводит такое честолюбие. Он снова рассмеялся. К трону, Елена, к трону. Я куплю проклятие специально для тебя, мечтательно произнесла я. Я потрачу на него все, что у меня есть, и я попрошу, чтобы ты никогда не сел ни на какой трон, чтобы ты никогда не знал покоя, чтобы тебе пришлось скитаться по всей Айкумене, и чтобы ты закончил свои дни среди варваров, живущих в плетеных хижинах. Думаю, это его напугало. Занавес колыхнулся, и он исчез. После ухода Энея я еще раз подумал о том, что меня ожидает. Замужество за тем, кого я ненавидела, от чьего прикосновения меня тошнило. Потом поняла, что впервые в жизни могу рассчитывать только сама на себя. Если я хочу выбраться из этого ужасного места, мне придется это сделать без чьей-либо помощи. Менелай был недалеко, и двое других ворот Трои были всегда открыты. Но у дворцовых жен не было в обычае совершать прогулки. У них даже подходящей обуви не было. Выйти из Дардановых ворот и пробраться мимо Скейских ворот к Ахейскому берегу было невозможно. Если только не поехать верхом. Женщины ездили на ослах, просто садились к ним на спину, свесив ноги с одной стороны. «Да, я так и сделаю». Украду осла и поеду на берег, пока город и долина покрыты ночным мраком. Украсть осла оказалось проще простого, как и взобраться к нему на спину. Но когда я доехала до Дардановых ворот, которые находились намного дальше от крепости, чем Скейские, мое средство передвижения встало как вкопанное. Привыкший к городу осел учуял чистый воздух открытых просторов и запахи, прилетевшие с ветром, резкий привкус приближавшейся осени, дуновение моря, ему не понравились. Когда я отстегал его хлыстом, он принялся печально реветь, и мне пришел конец. Стража подошла узнать, в чем дело. Меня узнали и остановили. «Я хочу пойти к своему мужу», — рыдала я. «Пожалуйста, отпустите меня к мужу». Но, конечно же, они меня не отпустили, хотя несчастный осел уже решил, что, пожалуй, свежий воздух ему нравится. Он взбрыкнул задними ногами и рванул на свободу, а меня вернули во дворец. Но будить прямо не стали. Разбудили Деифоба. Я покорно ждала, пока он встанет с ложа, и когда он вышел к нам, спокойно на него посмотрела. Он любезно поблагодарил привратников и щедро их одарил. Когда они, наконец, откланялись, он широко отдернул занавес в свою спальню. «Прошу». Я не двинулась с места. «Ты хотела пойти к своему мужу. Вот, я здесь». «Мы не женаты, и у тебя уже есть одна жена». «Какое это имеет значение?» «Прям сказал, мы поженимся через 6 лун. Но, дорогая, это было до того, как ты попыталась бежать к ахейцам и Менелаю. Когда отец об этом узнает, он не станет возражать. Особенно, когда я сообщу ему о том, что наш брачный союз уже заключен. Ты не посмеешь. Вместо ответа он схватил меня одной рукой за ухо, а другой за нос, силой принуждая войти в спальню. Одурев от боли и не в силах вырваться, я рухнула на ложе. Хуже такого насилия была только смерть. Последнее, о чем я подумала, прежде чем поручить свой разум заботам Великой Матери, было то, что однажды я изнасилую Дейфоба самым страшным способом — убью.